В Стокгольме 8 апреля состоялось торжественное совместное собрание прогрессивных политических партий и прокорейских организаций Северной Европы, посвященное Дню Солнца. На нем присутствовали представители политических партий, организаций дружбы и солидарности с корейским народом и организаций по изучению идей Чучхе, Дании, Швеции, Финляндии и других стран Северной Европы, чрезвычайный и полномочный посоль и сотрудники корейского посольства в Швеции. Участники собрания возложили цветы к картине с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Были речи и зачитано заявление. Также была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.